Глава 7. Голландца Лебрюна Василий помнил уже отчетливо. Отец ждал иноземца с нетерпением. Несколько дней с ним проведенных вспоминал часто и всегда восторженно. Пронеслись перед ним далекие миры, о которых мечтал в юности, и которым не отпустил тогда дед. Но у старика был свой резон, свое знание. Он все это испытал сам. И приближение к высшим миру сего, когда он, способный певчий, певал великому Никону, родившееся среди братья, особо чтимого патриархом, возводимого им Ново-Иерусалимского монастыря, пышнозвучное канте, тогдашние инновации в песнопении. Недолгое время состоял он при регенте Ново-Иерусалимского хора, побывал после в самой Первопрестольной, а затем бежал с семьей или был выслан, какая разница, как назвать то, что исковеркало столь ярко начавшуюся жизнь. Здесь, в далеком далеке, по истечении стольких лет, дед думал теперь о более важном, чем суетное метание ушедшей молодости, думал о самой жизни. Он не пустил тогда Кирилла, боялся за единственное чадо, да и в ту пору еще и таил зло на сияющую золотым светом высокоторжественную жизнь столицы. Прав ли был? И вот наука сама постучалась в их дверь и испарилась, оставив просьбу наказ. Пузатенькие маленькие склянки с красными засургученными пробками, спирт, в котором плавали, если наклонить склянку, разные рыбы, и большая бутыль с головой птицы-бабы. Трогать их было запрещено, к ним даже близко нельзя было подходить. Если бы его поймали в сарае, порка не заставила бы себя долго ждать. Отец гордился возложенным на него поручением и любил показать, что стережет коллекцию голландца особо внимательно. На деле все это богатство пылилось в дальнем углу за заброшенным верстаком. Васька любил разглядывать белые рыбьи глаза, серебряную чешую судачков, желто-черные спины линей и хлопотообразные тела и слипшиеся плоские хвосты. Рыбины с рынка совсем его не интересовали. Другое дело те, что затаились в сарае. Пыльные бутылки и белые неподвижные, чуть пухлые рыбьи животы. На полках лежали высушенные большие лещи, щуки, осетры и стерлядки. С лещей и щук летела чешуя, а на рыбьих спинах все больше нарастали комочки соли, похожие на перекаленную золу. Зато серая голова птицы-бабы с широким клювом и морщинами мешка под ним. В мешке спокойно уместился бы небольшой судачок. Потемневшие дырочки ноздри и закатившиеся глубоко под лоб застывшие глаза пугали и притягивали одновременно. Эти два смутных чувства рождали любовь к темным склянкам. Васька мог часами изучать складки на шее птицы или узоры чешуи у рыбин, а страх придавал любопытству значение подвига. Отец называл птицу-бабу на немецкий манер — пеликан. На Кутуме, на волжских мелях, они часто встречались. Большие, с набитыми зобами, среди мелкотни птичьего базара, они походили на чинных персидских купцов. И только важные сухоногие фламинго, эдакие птичьи индийцы, вечно поглощенные своей мельможной поступью и поэтому словно опасавшиеся за каждый шаг, не уступали великанам в чванливости. Все же от перцев-купцов с их тройными подбородками пеликаны отличались более живым, подвижным характером, постоянно хлопали себя по бокам крыльями, вытягивали и убирали извивающуюся шею, тогда как тучные персы, выставляя с утра свою морщинистую красоту, замирали, как статуи, на весь день. Сидели отрешенно в ханах, на базаре, попивали кофе или изредка отрывали виноградины от грозди. Бросали их в рот, разминали ягоды языком и высасывали сок с удовольствием, никак не отражавшимся на их лицах, привыкших к спокойному полуденному восточному кейфу. Пеликан и рыба были нужны для науки. Отец произносил это слово с большим уважением. И оно запомнилось, хотя было непонятно, что она, наука, будет делать с этими мертвыми тварями. Скорее всего, птицы и рыбы заготавливались ей науки в пищу, как моченые арбузы и вобла. Зачем же было для этого ехать так далеко? Васька вразумить не мог, а предположить, что есть на свете земля, где не существуют рыбы и птицы, страшно было даже думать о таком. Наука жила в Голландии. Страна эта располагалась где-то на краю земли, никто точно не знал, где именно. Дальше Дербента, Бухары, Самарканда, это точно. Даже дальше Гелиана, Шамахи и уж совсем недосягаемая Индия. Снежная Вологда, откуда был родом дед Яков, и из которой попадали в Москву, как в свое время попал дед, и та была ближе. Снег ему приходилось уже видеть, но он никак не хотел поначалу верить деду, что эта быстро тающая белая кашица может заносить дома. Дед любитель был рассказывать сказки, и Ваське его воспоминания о Вологде казались продолжением истории о ведьмах, богатырях и о соловье-разбойнике. И тогда снег разрастался до громаднейших размеров, падал комьями величиной с большой пузатый кувшин, проламывал своим весом крыши амбаров и заносил дома, крепостные стены, соборы, реку и ревущим от испуга ишаков и верблюдов. Представив себе такую картину, он больше слова «заносить» не боялся и уже хорошо понимал его, как обычное сказочное слово, и дедова Вологда казалась огромной пустынной степью, на которой толстым покрывалом лежал немой снег. Вообще, в мире существовало множество незнакомых слов. Они, конечно же, в первую очередь принадлежали иноземцам и чаще всего встречались на базаре. Но городские улицы, по которым эти слова расходились с быстротой сплетни, часто мешали знакомые и незнакомые слова. И скоро Васька к ним привык и уже употреблял сам, или, пробегая по городу, пропускал мимо ушей. Другое дело степь с ее гортанным калмыцким тарахтением. Она была интересна, но выделить в степной речи слова было невозможно. И он, как и другие ребятишки из крепости, дразнил своих калмыцких сверстников, пытаясь подражать их горлу. «Эй, ты калмык, ме-ме-ме!» Калмыков такая дразнилка прям-таки бесила, и нередко даже взрослые срывались с места, чтобы поймать русских сорванцов и как следует отодрать за уши. Но это были говоры иноверцев. Бог дал им разные языки, смешал их, перепутал умышленно во время вавилонского столпотворения. Дед любил о нем рассказывать поучительно, как будто Васька был одним из провинившихся строителей столпа. В обыденной речи деда и отца часто тоже встречались слова совсем непонятные, и чаще всего они относились к дедовым воспоминаниям, сказкам о молодости и к рассуждениям отца Голландии, которую поговаривали, за что-то особо любил царь Петр Алексеевич. За горами, за долами, за Северным морем, холодным, как снег, если верить деду, была Голландия. И в ней жили люди, которые для науки рубили головы птице бабе или пеликану и опускали их в бутылки со спиртом. Они всей семьей хлебали щи, когда без стука отворилась дверь, и в избу вошел черный от загара человек в немецком господском платье. С ним был еще один, одетый попроще, без кружев, но тоже в большой фетровой шляпе и в башмаках с бантами. Детей сразу отправили гулять на улицу, а загорелый потормошил Ваську за плечо и сказал что-то вроде «гермеркер, дерум, пер-пер». Это был Лебрюн. Еще раз он заходил к отцу через день, забирал своих рыб. А два солдата вытаскивали их из сарая, бережно обтирали мокрой тряпкой, стараясь не повредить чешую и так уже сильно пооблетевшую. А загорелый следил, обязательно приговаривал «гуд-гуд». Потом, когда телега была нагружена, склянки он взял все, а вот рыб почему-то клали отборочно. Голландец стал что-то говорить отцу, а толмач лихо переводил. Лебрюн звал в Голландию, но отец отказался, не захотел сопровождать бутыли с провизией для науки. Васька видел, как загорелый пытался всучить отцу деньги, и когда тот не взял, затараторил уж совсем громко «др-гуш-др». Лебрюн уехал навсегда. Сухие осетры еще долго лежали на полке, пока мать не растолкла их поросенку. Все о них забыли. Только Васька хорошо запомнил всех рыб, голову пеликана и его закатившиеся глаза.